А сейчас Любовь Максимовна Донченко. Она отбыла в вузах также с 80 по 83 годы за распространение бюллетеней, документов советоросников, узников. И она расскажет свидетельство о Лидии Михайловне Винц. Пожалуйста. Она приехала к нам из Харькова, тоже на наш праздник. Я не была членом Совета родственников узников, но я трудилась в Совете родственников узников и исполняла дело, ну, как бы вспоможение, да. В Совете родственников узников было очень много работы. И я трудилась с Лидией Михайловной. Вначале, когда я пришла, Лидия Михайловна уже была после срока, когда она отбыла, и у нее очень подорвалось здоровье. Они жили в Киеве, и Лидии Михайловны постоянно двери, можно сказать, не закрывались. Днем и ночью приезжали гости. Днем приходили родственники, друзья с срочными сообщениями. Где-то кого-то арестовали, где-то обыски прошли, где-то молодежь разогнали. И с этими письмами и просьбами, чтобы защитить, приходили к Лидии Михайловне. И она не могла физически принять всех людей, а многие из поездов приходили. И мне на долю выпало то, что я была как... ну, хозяйка там, да, я должна была убрать все, принять гостей, накормить, поубирать за ними. Если кто-то оставался ночевать на ночь, мне нужно было их принять, приготовить постели, убрать после них. Приезжали очень часто братья, но братья приезжали ночами, потому что за домом следили. И когда приезжали братья ночью, тоже нужно было и чай подать, и к чаю, и вместе с ними посидеть. Помню, приехал Михаил Иванович с братьями. Это было уже, наверное, часов 12 ночи. Ну, мы поставили чай, поставили ужин, потому что они с дороги. И вот почти всю ночь беседовали. Они немного поговорили с Лидией Михайловной, но они говорили не так, как мы сейчас говорим. Они говорили на листочках. Лидия Михайловна их спрашивала, или они рассказывали ей, давали задания, она им отвечала, и все это была переписка, потому что вслух нельзя было говорить, очень много было ушей. Нужно было срочно давать телеграмму, а телеграмму нужно было давать в Москве. Лидия Михайловна нам писала текст, и, ну, по многу телеграмм. Мы приезжали в Москву, я тоже. Первое время я не ездила, я была только дома, помогала ей. А потом, когда никого не было, из тоже сестер, которые помогали, ездили, я ехала в Москву и приходила на главпочтамт и давала телеграмму. И я знала, что меня могут здесь арестовать. И очень часто бывало так, что новенькая телеграфистка пришла, она увидела телеграмму, и она запереживалась. И она говорит, извините, пожалуйста, подождите. И брала телеграмму и уходила. И я знала, что сейчас могут прийти и меня арестовать. Страха не было, потому что это Господь давал, да, силы. И Господь меня хранил. Ездили мы в Москву также отправлять письма. Она очень много писала писем ходатайств. Еще у нее была такая нагрузка, у Лидии Михайловны, что сестры, которые совет родственников узников, которые жили в разных местах нашей страны большой, они договаривались на какой-то день, и у нее было совещание. Лидия Михайловна договаривалась с кем-то очень тайно на какой-то квартире, чтобы собирались. И мы должны были встречать сестер и провожать на место. Там им готовили обед, они приезжали с документами, с многими документами. Они раскладывали на столе эти письма, эти телеграммы, которые послали вот Галине Юрьевне и другим сестрам. И они работали с этими письмами, они составляли срочные сообщения, они составляли бюллетени. И потом, когда все разъезжались, а это совещание было по 2 дня, и я хочу сказать, что сестры, они такие жертвенные были, и некоторые были под сердцем, носили ребенка в этот момент, и все равно ехали. Некоторые оставляли дома большие семьи и ехали не просто так вот приехать на один день и уехать, а ехали на два дня, ну, может быть, даже и на больше. И они там работали. А потом разъезжались, и всю эту информацию Лидия Михайловна обрабатывала. И у нее часто болела голова, часто. Я тогда говорила, что давайте я вам помассажирую. И немножко у нее отходили эти боли. Ну, несмотря на то, что такие у нее условия, она с радостью это делала. Помню, приезжает и рассказывает нам, что в одной семье были 2 девочки и мальчик. И мальчик говорит: давайте играть в собрание. Ну, давайте. Но я буду милиционер. И он хорошо побил своих сестер, как милиция белобратьев. Вот. Ну, такие игры, потому что дети видели эту действительность. А у Лидии Михайловны был внук, и у него была такая вот игра. Он выйдет на улицу, погуляет, замерзнет чуть-чуть, зимой было, стучит. Я говорю: кто там? Ну, я видела, что это он. А он говорит: я уполномоченный. Я говорю: бедненький, упал, намок, заходи. Нет, я не уполномоченный, я уполномоченный. Вот, ну, такие вот игры, потому что дети другого не видели, да, они так воспитывались. Вот. И это, конечно, была такая суровая действительность. Хочу еще сказать, что нам приходилось еще ездить в другие города, потому что вот приехали один раз и сказали, что Вениамина Александровича арестовали. Но Лидия Михайловна, мы ее называли бабушка, она не знала этого человека, который приехал с такими сведениями. И она меня отправляла во Владикавказ, в Орджоникидзе бывшая, да, для того, чтобы я пришла, посетила эту семью, узнала, правдивая ли это действительность, арестовали ли его, и узнала, какие материальные возможности у этой семьи, не голодные ли дети сидят, потому что тогда было сложное время. Ну, арестовали, ну, помолились в собрании, кто-то пришел, помог, а кто-то не пришел. И Лидия Михайловна настолько была внимательная, она обязательно даст какую-нибудь сумму денег и спросит, есть ли обувь, есть ли одежда у детей, как она себя чувствует, жена. Я должна была приехать и все рассказать. Вот, вот такая вот была наша бабушка, очень внимательная. Конечно, ей очень тяжело было отсидеть срок, потому что ее арестовали уже в 63 года, и 3 года она отсидела, и пришла очень слабенькая, но Господь ей давал сил. И она настолько любила Господа и любила братьев, что даже тогда, когда она уехала за границу и была в Америке, она слышала, следила и слышала, кого арестовали, кто плохо себя чувствует. И она оттуда, из Америки, звонила в лагеря и требовала, а у нее был характер такой твердый, слово у нее было твердое, и она таким твердым голосом требовала: сию же минуту вы должны освободить из карцера того или того брата, и, потому что я сейчас буду звонить дальше. И я помню, по-моему, Михаил Ивановичу спрашивали, кто это такая, что из Америки звонит, кто это такая. И это было тоже большое свидетельство. Вот сестры, еще вот когда Лидия Михайловна напишет срочное сообщение или бюллетень, то сестрам, которые ей помогали, нужно было это все, еще черновик, ехать к брату, который под Киевом жил, чтобы он проверял И если он правил, чтобы было все хорошо, ехала сестра обратно к Лидии Михайловне, и дальше отдавали на обработку, и дальше нужно было развозить. И это такие вот, ну, молодые, незаметные сестры трудились, и слава Господу, что такие были, которые трудились трудом вспоможения. Как меня посадили? Ну, я была на труде, а потом у меня сильно заболел отец, ему сделали 3 операции, и мне нужно было вернуться домой. Ну, но Господь так вот усмотрел, что бюллетени и Библии, которые из-за границы приходили тогда, братья привозили на нашу квартиру. Ну, очевидно, за братьями следили, а может, уже и за нашей квартирой следили. Мой брат поехал в Запорожье, чтобы отвезти сумки, но его на вокзале, он не доехал, его на вокзале в Харькове арестовали. Я уже на тот момент работала, и меня на моей работе тоже арестовали через 3 месяца после брата. Я благодарна Богу, за нас тоже ходатайствовали, потому что я, наверное, 3 месяца ничего не знала ни о братьях, ни о сестрах, ни о родственниках своих, потому что письма не получала я, и сестры ходатайствовали. Я благодарна и сестрам, и особенно Господу. Я добавлю к тому, что сказала Любовь Максимовна. Она была моим первым наставником в христианском детском лагере в 1977 году. Так вот, я помню, что в то время Павел Тимофеевич Рытиков, он основал эти христианские лагеря из детей узников. Он знал, что отцы их в тюрьмах, мамы работают, мальчишки и дети, сыновья, дочери бегают по улицам, предоставлены сами себе. Их надо духовно опекать, собрать вместе. И он их опекал в этих лесах. На 3 месяца детей увозили в эти леса. Конспиративно детей учили прятаться в кусты по деревьям, когда слышат, что вертолет летит, потому что прочесывали лесные массивы в поисках этих лагерей. И те, кто был обнаружен, однажды такой лагерь был в 1979 году обнаружен. И были осуждены все руководители этих детских лагерей, в частности, Галина Вельчинская, Владимир Рытиков и Павел Тимофеевич Рытиков. К длительным срокам они были приговорены. То есть это было очень рискованное, но дело служения, но это было истинное заступничество по сети малых сих. И тех, кого они тогда опекали, сегодня служители, руководители церквей, некоторых союзов, миссий, известные труженики и являются уже и отцами, и дедами, и известные в славянских союзах хорошие труженики. Сейчас я бы хотел, чтобы поделилась своим воспоминанием Рытикова Галина Юрьевна.